Впрочем, зачем нам играть в прятки? Вам никогда не приходило в голову заняться политикой? Когда мне было лет 20, я подумывал об этом, — сказал Рудольф. Но сейчас я уже старый и мудрый. Не говорите ерунды, — резко оборвал его Гроссет. Политикой мечтают заниматься все, и особенно такие люди, как вы. Вы богаты, пользуетесь популярностью, добились огромного успеха, у вас красивая жена. Такие люди стремятся завоевать новые миры. Только не говорите мне, что вы хотите, чтобы я выдвинул свою кандидатуру в президенты, раз Кеннеди нет уже в живых. — Я понимаю, что вы шутите, — серьезно сказал Гроссет, — но как знать, будет ли эта шутка лет через 10-12. Нет, Руди, вы должны начать свою политическую карьеру на местном уровне здесь, в Уитби, где вы всеобщий любимчик. Я прав, Джонни? — он обернулся за поддержкой к Шаферу. — Точно, всеобщий любимчик, — кивнул Джонни. — Родом из бедной семьи. Окончил колледж в этом же городе, красивый, образованный, интересуется общественной жизнью. Мне всегда казалось, что я больше интересуюсь своей личной жизнью, — сказал Рудольф, чтобы оборвать поток восхвалений. — Хорошо. Можете шутить дальше, — продолжал Гроссет, — но достаточно вспомнить все бесчисленные комиссии, в которые вы входите, и у вас нет ни одного врага. — Не оскорбляйте меня, Сид. Рудольф получал удовольствие, поддразнивая этого настойчивого, низкорослого человечка, но слушал его внимательнее, чем могло показаться со стороны. — Я знаю, что я говорю. Вы даже не знаете, демократ я или республиканец. А если вы спросите Леона Гаррисона, то он скажет вам, что я коммунист. — Леон Гаррисон — старый болван, — сказал Гроссет. Моя бы воля, я бы объявил подписку и на собранные деньги купил бы у Гаррисона его газетку. Рудольф не удержался и подмигнул Джонни Хиту. — Я знаю, что вы собой представляете, — наседал на него Гроссет. — Вы республиканец типа Кеннеди, а это беспроигрышный вариант. Нашей партии нужны именно такие люди. — Ну, раз уж вы воткнули в меня булавку с ярлыком, Сид... «Можете теперь поместить меня под стекло?» Рудольф не любил, когда его относили к какому-либо разряду, неважно к какому. «Я хочу поместить вас в муниципалитет Уитби», — сказал Гроссет, — «в кресло мэра. И готов поспорить, что мне это по силам. Как бы вы к этому отнеслись?» А потом вы зашагаете наверх, ступенька за ступенькой. Вам, наверное, совсем не хочется стать сенатором. Сенатором от Нью-Йорка. Это, наверное, задело ваше самолюбие, да? Сид, я вас просто дразнил, — мягко сказал Рудольф. Я польщен вашим предложением. Действительно польщен. На следующей неделе я обязательно к вам заеду, обещаю. А сейчас нам не мешает вспомнить, что мы на свадьбе, а не в прокуренном гостиничном номере. Я иду танцевать с невестой. Он поставил стакан, дружелюбно похлопал Гроссет по плечу и пошел искать Вирджинию. Он еще не танцевал с ней, и если хоть раз не пригласит ее, наверняка пойдут сплетни. Уитби — маленький городок. И тут все быстро замечают. Преданный приверженец партии демократов, потенциальный сенатор, он приблизился к невесте. Скромная и радостная она стояла под тентом, ласково и изящно положив руку на плечо своему новоявленному супругу. — Могу я просить оказать мне честь? — спросил Рудольф. — Все мое твое, — сказал брат, — и ты это знаешь. Рудольф вышел с Вирджинии на террасу. Она танцевала с достоинством целомудренной невесты. Ее прохладные пальцы неподвижно застыли в его руке. Ее прикосновение к плечу было невесомо, воздушно, голова гордо откинута назад. Вирджиния знала, что все на нее смотрят. Девушки завидуют ей, мужчина ее мужу. «Желаю вам счастья, много-много лет счастья», — сказал Рудольф. Она тихо засмеялась. «Я буду счастлива», — сказала она и чуть прижалась к нему бедром. «Не сомневайся. Брэд будет мне мужем, а ты любовником». «О, Господи!» — вздохнул Рудольф. Она укоризненно прижала к его губам пальчик, и они танцевали в молчании. Проводя ее обратно к Брэду, он уже понимал, что был излишне оптимистичен. Эта история никогда не кончится, даже через миллион лет. Рудольф не бросал рис вместе с другими гостями вслед новобрачным, когда те отбыли на машине Брэда в свадебное путешествие. Он стоял на ступеньках клуба рядом с Колдервудом, тот тоже не бросал рис. Старик хмурился то ли от собственных мыслей, то ли от бившего в глаза солнца. Гости вернулись к столу выпить перед уходом по бокалу шампанского, но Колдервуд остался на ступеньках, вглядываясь в затуманенную летней дымкой даль, в которой исчезла его последняя дочь со своим мужем. В начале свадьбы Колдервуд сказал Рудольфу, что хочет с ним поговорить. И сейчас Рудольф махнул рукой Джин, мол, я подойду к тебе потом, и она оставила мужчин наедине. — Ну, что скажешь? — наконец нарушил молчание Колдервуд. — Прекрасная свадьба. Я не о том. Трудно сказать, как у них сложится совместная жизнь, — пожал плечами Рудольф. — Он рассчитывает занять твое место. Это вполне естественно. Я ему не до конца доверяю. — качал головой Колдервуд. — Мне крайне неприятно говорить так о человеке, который честно работал у меня и к тому же женился на моей дочери, но я не могу избавиться от этого предубеждения. За все время, с тех пор, как он у нас работает, он не сделал ни одного неверного шага, — сказал Рудольф. — Кроме одного, — мысленно добавил он. Не поверил мне, когда я рассказал ему все про Вирджинию. Или еще хуже, поверил, но все равно женился. «Конечно, он твой друг», — продолжал Колдервуд, — «и хитер, как лиса. Ты знаешь его много лет, и уж если ты вызвал его сюда и поручил большой, важный, ответственный пост, значит, ты в нем достаточно уверен. Но есть в нем что-то такое...» Колдервуд снова покачал своей большой головой. На его угрюмом, желтоватом лице уже лежала печать приближающейся смерти. «Он пьет! Он бабник! Не возражай, Руди, я знаю, что говорю! Он любит азартные игры! Он родом из Оклахомы!» Рудольф хмыкнул. «Понятно, я стар, и у меня есть свои предрассудки, но уж тут ничего не поделаешь. Наверное, ты меня избаловал, Руди». «Никому в жизни я не доверял так, как тебе, даже когда ты склонял меня поступать вопреки голосу моего разума, а ты бы удивился, узнав, как часто это бывало. Я верил. Ты никогда не сделаешь ничего такого, что, по твоему мнению, повредит моим интересам или попахивает интригой, или невыгодно отразится на моей репутации». — Спасибо, мистер Колдервуд, — сказал Рудольф. — Мистер Колдервуд, мистер Колдервуд, — брюзгливо передразнил его старик. — Ты что, так и будешь называть меня мистером Колдервудом, пока я не лягу в гроб? — Спасибо, Дункан, — это далось Рудольфу с трудом. — Теперь я должен передать дело всей моей жизни в руки этого человека. В надтреснутом голосе Колдервуда звучала старческая обида. «Даже если это случится после моей смерти, мне все равно это не нравится. Но если ты так считаешь...» Он сокрушенно замолчал, не закончив фразы.